За время ее отсутствия госпожа де Навай сумела при поддержке Мотвиль успокоить Малину и убедить ее, что лучше не портить инфанте первую ночь во Франции истории о краже. Лишь только инфанта коснулась головой подушки, Сильви присела в реверансе, хотя инфанта не могла ее видеть, и поспешила назад в дом Эшавери, не обращая внимания на праздник, устроенный на площади. Она должна была во что бы то ни стало увидеться с Мейтеной. Несмотря на поздний час, повсюду в доме горел свет и витал сильный запах шоколада. Видимо, напиток готовили к возвращению маршала. В большой гостиной она застала сильный беспорядок, перевернутые кресла, разбитая посуда. Впрочем, хозяин дома, Эшавери, не обращал внимания на этот разгром. Он сидел перед камином, сгорбившись и упершись локтями в колени, и с яростным видом пыхтел трубкой, не сводя взгляда с пламени. При появлении Сильви он даже не соизволил встать. Одно это свидетельствовало о расстройстве духа. — Вы еще не спите? — спросила Сильви тихо. — Попробуйте уснуть в этом обезумевшем городе. Инфанте очень повезет, если она сумеет сомкнуть глаза. — Все равно надо попытаться. А я хотела побеседовать с вашей дочерью. Может быть, она тоже до сих пор на ногах? — Ее вообще нет. У Сильви упало сердце. Она тут же представила себе худшее. Бегство двоих влюбленных со шкатулкой, полной драгоценностей. Тем не менее, задавая следующий вопрос, она старалась не разволновать огорченного отца еще больше. Наверное, она задержалась на празднике, пошла смотреть на танцоров. Это так естественно. Эшавери резко встал и обернулся. Сильви поняла, что он с трудом сдерживает ярость и готов грубо оборвать ее вместо того, чтобы отвечать на вопросы. Нет! Она направилась в монастырь. Судя по обстановке в этой гостиной, прощание было бурным. Могу я узнать, госпожа герцогиня, почему вы так живо интересуетесь делами моей дочери? Я прониклась истинной симпатией гордой и красивой девушке. Впрочем, если вам так больше нравится, давайте играть в открытую. Она действительно ушла в монастырь? Или хотите знать, не удрала ли она с безумцем, набросившимся на меня с требованием отдать дочь ему и с обвинениями, будто я спрятал ее с намерением выдать замуж за кузена? Это какой-то бред. Влюбленные часто бредят. Значит, здесь побывал господин де Сен-Мар? Да, этот молодчик словно с цепи сорвался. Кричал, что его слишком поздно предупредили, что он искал ее повсюду, даже у вас и у маршала, где он чуть не устроил пожар, опрокинув печку, на которой слуга-испанец готовил ему адское варево. Потом удрал неведомо куда. Как я благодарен небу за то, что оно надоумило меня этим вечером отправить дочь подальше. Пусть этот безумец проваливает ко всем чертям. Давно он ушел? Правильнее сказать, удрал. За несколько минут до вашего прихода. Значит, я не ошиблась, — воскликнула Сильвия, торжествуя. Его заманили в ловушку. Не мог же он одновременно учинить разгром у вас в гостиной и сбежать с драгоценностями инфанты. Остается узнать, где он находится сейчас. У меня уже есть кое-какие соображения. Не желаете объяснить, о чем, собственно, речь? Объяснение заняло бы слишком много времени. Если хотите, можете составить мне компанию. Только сперва дайте мне одну минуту. Состояние ее атласных туфелек требовало срочного переобувания. С последним Жанетта справилась играючи. Ей хотелось сопровождать госпожу, но та не позволила, приказав остаться дома. По прошествии минуты, как и было обещано, Сильви уже торопилась в обществе судовладельца в сторону приюта. По дороге она посвятила своего спутника в курс дела, после чего спросила, в чем предстал перед ним Сен-Мар. «Не в голубом ли мушкетерском мундире?» — ответ был отрицательным. Услышав от Эшевери реплику, что у него нет никаких причин помогать человеку, вызывающему у него только презрение, Сильвия пожала плечами. «Есть и самые убедительные. Во-первых, такой славный человек, как вы, обязан уважать право ближнего на справедливость. Во-вторых, ваш собственный интерес состоит в том, чтобы этот бедняга, единственное прегрешение которого заключается в том, что он полюбил девушку из богатой семьи, сам будучи бедняком, смог продолжить свою карьеру. Пройдет всего несколько дней, и он по долгу службы покинет ваш город, после чего вы, наверное, никогда больше его не увидите. Сами знаете, как часто гибнут воины на королевской службе. В этом они не отличаются от моряков. Китобойный промысел — самое опасное для жизни ремесло на свете. Мне хочется, чтобы мой зять был с ним знаком». Сильви подмывала спросить, не означает ли это, что он желает будущему зятю быстрой гибели. Однако ей помешало появление Персеваля, вышедшего из тени квадратной башенки. «Вы подоспели вовремя», — сказал он тихо. «Я не знал, что мне делать дальше». «Вы стали свидетелем каких-то событий?» — еще спрашиваете. «Ваш паломник, будем называть его так, спокойно вернулся в приют, но чутье подсказало мне, что надо немножко подождать. Я не ошибся. Как выяснилось, бракосочетание королей доставляет монахам-августинцам немало хлопот. Примерно четверть часа назад сюда пришли трое, поддерживавшие четвертого. Правильнее будет сказать, что они его несли. Они проникли в приют, хоть и не без трудностей. Брат, карауливший дверь, упрекнул их в нечестивом желании проводить время за пределами приюта. Каковое желание охватывает этим вечером слишком многих богомольцев? Троица ответила, что четвертый, их товарищ, зачем-то сунувший нетрезвую голову в ручей, готов поклясться, что лжепьяница — это Сен-Мар. Отлично. Пробдите свое бдение еще немного, милый крестный, а я тем временем, что вы задумали, отыскать Д'Артаньяна. Я буду просить его получить от короля разрешение на обыск в приюте. Король не допустит святотатства. Очень в этом сомневаюсь, учитывая, что здесь находят убежище не только смиренные паломники, но и драгоценности его супруги. Но сперва поглядим, как отнесется к этому сам Д'Артаньян. Найти лейтенанта оказалось нетрудно. Он по-прежнему находился в доме королевы, словно не находил в себе сил с ней расстаться. Он внимательно выслушал Сильви и ее спутника, суро сдвинув брови и не произнеся ни слова. Когда рассказ был окончен, он позвал четверых мушкетеров. — Вы пойдете со мной в приют, господа. — А как же разрешение короля? — удивилась Сильви. Лейтенант бросил на нее выразительный взгляд и ответил с задорной улыбкой. — Когда речь идет о моем подчиненном, я лично сунусь хоть в пекло, ни у кого не испросив дозволения. Если надо будет, я предстану потом перед его величеством и понесу наказание. — Вы рискуете карьерой? — Возможно. А что делать? Если вы правы, то нам лучше поторопиться, иначе злоумышленники, прикидывающиеся паломниками, перейдут на заре испанскую границу. Вы исчерпали свои возражения? — Видит Бог, да. Разве что одно уточнение. Если король призовет вас к ответу, я пойду на его суд вместе с вами. Ну что ж, я не против. Каких только чудес я не видывал. Спустя считанные минуты сторож у ворот старого монастыря снова услыхал колокольчик, а вслед за тем требование именем короля встречи с отцом-настоятелем. Дверь была отперта без промедления. Следом за офицером в нее вошли четверо вооруженных мушкетеров и дама. Судовладелец остался снаружи, оказавшись чрезмерно богобоязненным человеком. Если дверь была открыта без промедления, то убедить настоятеля позволить солдатам короля провести в его обители обыск оказалось очень нелегким делом. Мне хорошо известно, что не все скитающиеся именем Божьим святы, но уже то, что они пустились в долгий путь к могиле святого Иакова, заставляет нас заботиться об их спокойствии и защите. Я отказываюсь. Только с разрешения моего епископа. — На это у меня нет времени, — отвечал Д'Артаньян. — К тому же у меня и в мыслях нет кому-то досаждать. Мы будем действовать осторожно. Полагаю, в часовне никто не ночует. — Нет. Хотя во время службы мы приглашаем паломников присоединиться к нам, а там и до утренней мессы рукой подать, а там и рассвет. Бегите спокойно со своей добычей, воришки. Вы только вникните, святой отец. Речь идет о драгоценностях инфанты, которая станет сегодня нашей королевой. Тут недалеко и до оскорбления величества. Если вы пойдете мне навстречу, мы снимем плащи и шляпы и разделимся. Мои мушкетеры знают своего товарища. Госпожа герцогиня де Фонсом, представляющая инфанту, тоже. Не будем же медлить, ваше преподобие. Как насчет разрешения? С чего вы взяли, что ваш подчиненный не сообщник воров, ведь его видели убегающим со шкатулкой в руках? Нет, это был другой человек, переодевшийся в нашу форму. Сначала он вдрызг напоил беднягу и заставил согласиться на переодевание. Так мы приступаем? Берегитесь. В случае вашего отказа я обращусь к королю с просьбой о закрытии вашего богоугодного заведения. Ну что ж, поступайте, как знаете, но если вы ничего не найдете, я всегда держу ответ за свои поступки. Но ответ держать не пришлось. Искомое было успешно обнаружено. Найдены были и Сен-Мар без плаща, все еще находившийся под воздействием снадобья, которое влили в него силой, и четверо воров, мирно спавших в ожидании часа, когда можно будет преспокойно смешаться с толпой и удрать из города.